Кровавый бог, взревел материализовавшийся алчущий крови, что взял огромный обломок, на котором стоял я еще по меньшей мере сотня демонов, после чего со всей своей мощи швырнул нас прямо в сторону аватара Кхейна. И хоть в вакууме был сделан этот бросок, но даже так неимоверной силой обладал этот демон, сумев разогнать обломок с нами до такой скорости. Весь обломок, на котором он стоял и был отделен разломом от основной чащи ультви, даже содрогнулся и двинулся в этот момент, а был он, наверное, в тысячи раз больше обломка, на котором стояли мы. Тут же загрохотали гравитационные орудия, одним за другим раскрывались разломы, разрывая все подряд и демонов, а нити эльдарских орудий одним касанием превращали демонов в ювелирную нарезку, которая горела в огне фузионных залпов яростных копий Вавла. Мгновенно я и сам совершил прыжок, сотворяя себе крылья, и как раз вовремя время не прошло и мгновение после этого, как залпы разорвали весь обломок, превратив фарши демонов. Но как же был огромен поток демонов, что своими прыжками перепрыгивали во всем этом хаосе, что превратился словно в астероидное поле из кусков самой ультвы. Но едва я успел сориентироваться и выстрелом убить аспектного воина пикирующих ястребов, как тут же был нанесен неимоверно стремительный удар, которого даже я со своим чутьем не смог предсказать. Сам Бахарат, вой ветра, вступил в бой, возглавляя смерть с небес. В одно мгновение мою хрустальную броню разорвали в клочьях лазерный луч, заставив хрусталь от столь стремительного перегрева взорваться, после чего прямо в грудь мою вонзился его меч, пронзив меня насквозь. Подгоняя и себя, и меня с помощью своих реактивных двигателей, он выносил меня из поля боя в гущу своих союзников, попутно ведя огонь по появляющимся вокруг меня отголосками птички, уничтожая всех их тени. Все происходило даже не за мгновение, а за считанные миллисекунды. Вот я выбросил свой меч и схватил за более короткие фазовые клинки. Видя, что я не собираюсь подыхать, Бахарат тут же среагировал, упершись в меня ногами и оттолкнув меня еще дальше, где я едва не столкнулся с одним из истребителей. С дырой в груди, под продолжающимся шквалом лазерных атак, с дырой в груди, пытаясь прикрываться фазовыми клинками, я летел все дальше и дальше, чувствуя, что этот засранец или один из его аспектных воинов успел каким-то образом прикрепить ко мне еще и связку плазменных гранат, которые они так любили. И с грохотом раздался чудовищный взрыв, способный разворотить даже тяжелый истребитель в клочья. Но едва рассеялась ударная волна, как все увидели меня, спокойно парящего в воздухе, с крыльями, что восстанавливались, и дырой в груди, где уже не билось сердце, в котором я и не нуждался, ведь сам Кхорн отбивал пальцами ритм, которому вторили барабаны войны, разгоняя по венам кровь, параллельно заживляя мои раны. Боли я не чувствовал даже близко, лишь гнев и желание убивать. «Было близко», — прошептал я, успев лишь в последний момент создать прослойку вакуума и направить взрывы по хрусталю внутрь варпа, тем самым рассеяв энергию. Правда, на это ушла вся моя хрустальная броня. Теперь меня защищала лишь броня Ильяна, эльдарская, хорошая, но не такая, как магическая, что создавалась мной для боя с аватаром Кхейна. «Тебе не нужна броня», — раздался рык, в котором звучали псиные нотки. «Тебе нужно лишь стиснуть клыки и взять победу», оборвав крылья этому глупцу, что посмел встать на пути ярости. Перегруппировавшийся отряд аспектных воинов окружил меня, изолировал и готовился ликвидировать. Мои раны не успевали исцелиться, новую броню я не создам, а щит из вакуума — штука невероятно энергозатратная. Однако кое-чего не учел Бахарат, забывшего из-за своей спеси наставления Азурмина, руки Азуриана, что смиренно на протяжении 10 000 лет наблюдал за проливаемыми слезами детей Иши, пытающихся спеть вовсе не ту песню. И вновь быстрее звука пронесся Бахарат, что всегда летал выше других и силы которого были необъятны. Спустя столько времени не счесть побед, что он добыл. И все же все эти победы заставили брата Луны забыть о том, что на всякого найдется управа. Как и понимание собственного бессмертия, оно делало лишь хуже в данном случае. Залпы выстрелов пронзили иллюзию, еще больше улетели в варп-разломы. Скрывшись в вуале самого хаоса, прикрывшись плащом изменения и скрыв за звуками войны шелест собственных крыльев, я возник в том месте, где он не ждал. И не только я. Одним за другим в вихре перевертыша разлетелись пикирующие ястребы, но в этот раз они не пикировали, а просто в штопоре летели сквозь вакуум со скованными хрусталем крыльями и пронзенными сердцами. С каждой секундой они были все дальше и дальше, унося вместе с собой и камни душ. Бахарат же быстро перегруппировался, попытался отразить атаку перевертыша, ушел от потоков магии других чернокнижников и даже увернулся от птички. Но в конце всего это его ждал удар фазового клинка, что должен был прорезать грудь, но лишь отрубил крыло. А далее добить однокрылого ястреба, пусть даже самого Бахарата, много ума уже не нужно. Ведь даже самоубиться он не мог, потратив последнюю связку гранат на меня, прикрывшись телом одного из его товарищей, что расплавился прямо в моей руке. Я вонзил прямо в его грудь уже вернувшийся в руку меч, и еще одна душа пополнила мою коллекцию, отправившись под плащ изменений. «Уговор», — прошипел Кхорн, которому не понравилось то, что я припрятал эту душу себе. «Ты получишь свой осколок аватара Кхейна, но остальные души буду выбирать я». Не понравился Кхорну подобный ответ, но с другой стороны та ярость в моей душе и кровь, что я проливал, он напрягся, но тут же переключился на самого аватара Кхейна. Черт с ним, с этим Бахаратом, ему нужна была битва, где он вновь почувствует тот день, когда империя Эльдар пала, и эти чувства будут стоить сотни таких Бахаратов. А я сделаю все в лучшем виде, следуя исключительно букве нашего уговора. Глава 333. Неистовый рык алчущего крови сбивал с ног аспектных воинов и лучших бойцов Аренкоммары. Все в ужасе смотрели за схваткой аватара Кхейна и великого демона Кхорна. Гремели их клинки, и битва эта была даже более яростная, чем ту, что принес Ангран, который поймал темечком боеголовку с антиматерией, из-за чего вместе с флагманом Архонта отправился в ад. Но он возродится снова и совсем скоро, чтобы напасть на следующее судно, затем на Ультве и так по кругу, умирая и перерождаясь в неостановимом потоке бесконечной ярости, что разрывало его душу с того самого дня, когда бесконечная физическая боль объединилась и бездонной душевной болью из-за бесчеловечного решения императора, видевшего в его братьях и товарищах лишь животных, достойных только уничтожения и утилизации, как это произошло и с громовыми воинами. Из такого самого дня лишь служба Кхорну несла хоть какое-то спокойствие душе Ангрена. Правда, лишь некоторые могли понять, что в такие моменты он спокоен, ведь со стороны казалось, что он само воплощение всего, что воплощал Кхорн. Хотя порой и такое случалось, правда, вывести на подобное демонического примарха мог разве что другой примарх, но не эти остроухие эльдары, которых он просто давил с теми чувствами, что по меркам кхорнитов являются чувством удовлетворения. «Я положу твой череп к трону из черепов», — проревел алчущий крови, давя обеими своими топорами на клинок аватара Кхейна. Как вдруг неистово быстрый выпад, который преодолел даже звуковой барьер, несмотря на габариты аватара Кхейна, и доказал, что Кхейн является воплощением и скорости, из-за которой ему поклоняются даже в Каммаре, как единственному неслабому богу павшего пантеона. И одна из рук взлетела в воздух, после чего вот-вот алчущий крови должен был обрушить вторую атаку, наплевав на свои раны, как вдруг огромный обломок сбил его с ног, после чего на всей скорости с черными крыльями я пронзил его копьем, а затем взрывом острия уничтожил все сердца, разорвав демона изнутри. Глупец хотел забрать мою добычу, поэтому и сдох. Я же тем временем развернулся, пока птичка уже вовсю терзала плоть, чтобы реки крови текли еще быстрее, а из них уже вовсю рождались новые демоны, заполоняя лишь на 8 секунд относительно очищенное от демонов пространство. Я же сам стоял в эпицентре огненного урагана, что был расположено горизонтально, от все еще удерживаемого крупного обломка и шел потоком прямо ко мне, сужаясь около меня в окружность с радиусом 1 метр. Вся сила гнева Торквемады, подгоняемого его безумством и ускоряемая разрываемыми в нем демонами, концентрировалась для этого боя, защищая меня от пламени Кхейна. Но не менее опасными были и более прозаичные заклинания телекинеза, что заставляли обломки лететь в Кхейна. Одним за другим я заставлял его отходить назад, швыряя в него не только крупные куски, но и обломки кораблей или тела, что градом трупов деморализовали сражающихся в невесомости эльдар. Кругом летали куски тела, и хоть опасен был оброненный меч, увлеченный моей магией, но и оторванной ногой в броне в висок получить тоже было крайне опасно. «Признаться, я ожидал от тебя большего», — произнес я, медленно идя в сторону аватара Кхейна, на теле которого зияли жуткие раны после битвы с алчущим крови. «Такой могучий, а по факту ты лишь усиленная психической мощью душа одного эльдара, и усиленная недостаточно хорошо, чтобы противостоять даже взгляду Кхорна». И с очередным ревом, расплескивая потоки испепеляющего огня из раны и пасти, аватар Кхейна ринулся на меня, занося свой меч. С грохотом его клинок опустился, но столкнулся с тут воссозданной из хрусталя пирамидой. Меч пытался прорезаться, но каждая трещина тут же затягивалась. Силы аватара Кхейна не были безграничными, кроме того они питали имя, ну или вернее сначала Кхарна, а потом всех, кто был с ним хоть как-то связан. Однако не грубой силой я орудовал в этой схватке, а уже над своей головой создал стеклянный маятник, что на всей скорости врезался прямо в аватара Кхейна. С жутким лязгом гигант отлетел, а одна из его пластин упала на пол. Я же спокойным движением взорвал свою хрустальную пирамиду и вслед за осколками сократил дистанцию, нанося размашистый удар своего меча. Благодаря длине лезвия и вложенной в атаку ярости Кхарна мое лезвие не только не треснуло, но даже не расплавилось, а затем и вовсе разрубило пластину на голени. Тут же из раны хлынул поток энергии, а я уже в пируэте проскользнул под ногами аватара Кхейна, подсекая вторую ногу. Сильный, огромный, яростный, но уставший и раненый. Во многом его мощь базировалась как раз на этом психическом огне, который не позволял большинству просто так даже приблизиться к нему. Именно благодаря этой мощи он победил хранителя секрета, но против Кхарна он не мог ничего сделать, ведь он был просто осколком Кхейна, который так-то самому Кхарну и проиграл. «Сгори дотла!» — взревел Тарквимада, и вся мощь внутри урагана начала сходиться в одном месте, собираясь в купол вокруг аватара Кхейна. Пламя против пламени — это была не столько попытка убить аватара, сколько его сдержать и не дать осколку сбежать. Я же в это время мобилизовал все отголоски, пользуясь тем, что другие враги исчезли из поля зрения. Никто нам не мешал, и одним за другим удары обрушивались на броню, еще сильнее ослабляя его. В это же время нас накрыла тень, один из моих кораблей, что принимал участие в космическом сражении, прорвался и нацелил свои орудия прямо на мои позиции. Но вместо того, что ядерное пламя или же плазма разворотило здесь все, сотни капсул вонзались в борта Ультве, а затем они раскрывались, и увешанные взрывчаткой оболочки под контролем Юртина начинали творить хаос. Держась на расстоянии удара от аватара Кхейна, я ждал, пока он совсем ослабнет, смотрел, как оболочки прыгают на его ноги, подставляются под удары, а затем вокруг нас взрываются и сами капсулы. И как только треснул нагрудник, то в стремительном рывке, сделав шаг сквозь варп, я оказался в упор к Кхейну, вонзив свое клинок прямо в его грудь, а затем тут же вновь скрылся в варпе, не позволяя огненному взрыву меня убить. Объединились два вихря пламени, после чего они начали уравновешивать друг друга. В этот же момент я хлынул внутрь и схватил один из осколков. Держать его было крайне трудно и практически невозможно, моя душа не справлялась с этой мощью, потому я даже не стал пытаться попридержать осколок, а тут же протянул его к Кхарну. И хаос принял этот дар, и когда последние силы Тарквимады иссякли, то исчезло все пламя, что окружало это место. Вместе с тем перенапрягшийся Юртин, что умер за считанные секунды более сотни раз в разных местах, также ослаб и ушел на отдых. Переводил дух и я, ведь изрядно сил было потрачено мною и на магию, и на противодействие к Кхарну, который, как и весь хаос, не знал меры. Он хотел взять всю мою душу сразу, и если бы не дары Дзинча, а также дар Слааниш, то у него бы это получилось. Всех убить, все отнять, жесткий приказ отдал Мордрит, что неожиданно вышел прямо со стороны противника, ведя за собой демонов, подчиненных мне. Мне стоило лишь с ним переглянуться, как мы оба все поняли. Прямо сейчас Мордрит возглавлял мои войска, а целью ставил не столько захват каких-то позиций, сколько сбор душ. В частности, он убивал других демонов, что заполучили камни душ. Отнять их было проще, чем у самих Эльдар, как и в целом надо было думать на благо своего домена, который уже образовывался в варпе, становясь моими территориями. Ну или формально моими, ведь надо всегда помнить, что один щелчок когтей Дзинча, и я тут же буду им поглощен, и ничто меня не спасет, даже дарованное им перо. «Пора идти дальше», — произнес я, окинув взором оставшиеся в строю отголоски и птичку. «Мы только начали». Предстояло еще обозначить свою позицию перед тремя четвертями хаоса, в частности речь о других трех богах. И если с Дзинчем все еще обстояло несколько, если угодно, проще, то вот Слааниш была в ярости, а Нургул не особо уважал меня и раньше. Впрочем, и на этих двух богов у меня уже было решение. «Видар, не знаю, что ты задумал, но твои действия на данный момент идут немного вразрез с тем, что мы планировали», — рядом появился перевертыш, что был обеспокоен происходящим. «Если ты не заметил, все уже пошло не по нашему плану. Ильдрат Ультран до сих пор жив, мы бьемся волнами о их оборону, а осколок души Люция, скажи мне, где он? КХМ в данный момент у Иврин. Ты просто его отдал, ты не понимаешь, Видар, для раскрытия разломов надо было занести им подлянку прямо в сердце Ультве, и осколок души Люция был единственным вариантом. Правда, кажется, Иврей все поняла куда раньше, чем мне казалось. Неужели она переиграла тебя? Она? Нет, Видар, если кто и мог меня переиграть, то это Цигарах, которого тебе стоит опасаться. Ведь ты направляешься прямо в сторону засады. Значит, мы пойдем прямо внутрь засады. Ты сошел с ума. Безумие – это лишь одна из форм гениальности, отмахнулся я, после чего кинул клич в варп, увлекая за собой остатки когорты Кхарна, что после победы над аватаром Кхейна слушали каждое мое слово, а также и армию Мордрида. Мы шли прямо в сторону восточного крыла, где Иврин явно что-то затеяла, покинув сердце Ультве, где прямо сейчас сражался Ильдрат Ультран, а также многие другие сильнейшие из их расы. Стоя в зале, в компании лишь Визарха, Инкарне и еще трех лорд Фениксов, они казались такими одинокими и беззащитными. Да, они были лучшими из лучших, но их потенциал раскрывался лишь в тех же моментах, когда раскрывался потенциал и космодесанта. В ситуации, где массовка создаст идеальные условия для одного точного как выпад копья удара. «А-а, опять ты?» – прошептала Инкарна, наполняя силой мертвого бога все помещение. «Пришел умереть, я пришел договориться», – прямо заявил я, запуская свои потоки энергии вдоль стены потолка зала, изучая каждый поворот и видя там очень многое. А затем я и вовсе оскалился, когда нашел подтверждение своим догадкам. Иврин такая великая, корчащая из себя спасительницу всей эльдарской расы. Но за этим ликом скрывалась не милосердная Иша, и даже не лик Иннеада, там была та самая старуха Марейхек, настолько же мудрая, насколько и злобная, хитрая, чрезвычайно опасная. Она была женой самого Кхейна, могла найти управу на любого, но великая мудрость стала причиной великого цинизма. Для нее даже лорды Фениксы были словно крысы в лабиринте Цигараха, а она была над ним и смотрела за движениями тех, кого считала ниже себя. И хоть все же благими намерениями была она ведома, но ради своей цели Иврин и все Иннари была готова пойти даже дальше, чем многие хаоситы. «Договориться», — удивленно произнесла Иврин, сжимая в руке пурпурный кристалл с осколком души Люция. «О чем имеет смысл договариваться с демоном, что не держит своего слова? С таким ни о чем, но я предлагаю договориться со мной. Или же ты можешь назвать хотя бы один раз, когда я нарушил слово?» Прищурившись, ответил я, видя также и часть орликинов, что были повсюду. Но только орликины, чуть вдали на следующем эшелоне обороны еще были Друкхари. Однако из жителей искусственных миров конкретно в зале присутствовали только эти трое, а также лорды Фениксы. Если глянуть дальше, то можно найти отряды других Иннари, но была ли здесь Черная Стража или отряды аспектных воинов? Нет, тут были только те, кто не родился на Ультве. И отнюдь не просто так, ведь как только я распахнул свой плащ изменений, показав обилие камней и душ, а затем позади меня начали выстраиваться демоны, что сжимали отобранные души других воинов. Мордрид притащил даже душу еще одного лорда Феникса. Тогда до них и дошло, что я также глядел куда дальше, чем большинство. Мне нужен осколок Люция, а еще души, много душ. Важно не качество, а количество, пояснил я и ловким движением руки создал себе из хрусталя трон. Украшенный изящными линиями, он принял форму стенающих в агонии тел Эльдар, тех, чьи камни душ были повреждены и в результате они прямо сейчас вообще переваривались внутри меня, становясь моим топливом. И на них смотрела Иврин, которая встала перед крайне неприятным выбором. Ведь за этими проходами, хитросплетением коридоров находилось нечто важное, то что Иврин намеренно вызвалась защищать и чему позволил случиться Ильдрат Ультран, который давно все понимал, однако бездействовал. Это было не сердце Ультве, не какие-то хранилища могучих артефактов или знаний, даже не оружейные вала. Это был жилой комплекс, где прямо сейчас прятались юные Айелдери и другие беззащитные, те, чьи души должны стать силой Иннеада, как и каждый погибший Эльдар. Иврин это понимала и лишних иллюзий уже не питала, однако что-то не давало ей все это время провести обряд и напитать силы Инкарну, Визарха, себя, вернуть к жизни других лордов Фениксов и воинов, чьи камни души или просто души были сейчас в ее власти. Вероятно, совесть в ней еще не сдохла и старухой она еще не стала полностью. Но станет после нашей сделки, от которой она не имеет права отказаться. Столько тысяч лет опыта внутри этого камня душ. Неудивительно, это же лорд Феникс, сам Бахарат, воплощение Луны. Оскалившись, я посмотрел на одного из лордов Феникса. Кажется, твой брат, да, Мауган-Ра, прозванный Жнецом Душ, отец темных жнецов, мрачный и таинственный. Он так желал убить меня, но не мог, потому что сделка была нужна Иврин. И сколько же душ юных Эльдар стоит Бахарат? Если переводить в годы жизни, то можно говорить о сотнях. А если говорить о том вкладе, что он внесет во время Ранадандра, да и в целом во вклад борьбы Эльдар с Хаосом, то говорить можно о тысячах или десятках тысяч тех, кто и ногтя его не стоят, и прямо сейчас прячутся за твоей спиной, Иврин, думая, что ты хочешь их защитить, а не принести в жертву Инняду. Ужасной гримасой исказилось прекрасное лицо Иврин, что в этот миг постарело на 10 тысяч лет. На левой ей половине можно было увидеть костлявую и холодную смерть, а на правой дряхлую старуху, что не могла совладать с собственной мудростью. Такой она была на самом деле. И такую судьбу она готовила всей своей расе, реально веря в то, что это лучше, чем быть сожранными слоаниш. Что тебе нужно? Как я уже сказал, мне важно количество, а еще нужен осколок Люция. Взамен же я предлагаю свою коллекцию ваших душ и помощь. Помощь? Спросил Визарх, который еще не понимал, какую дерзкую игру затеял я и почему так смеются в тенях Орликины. Я остановлю маску и помогу вам в битве со слоаниш. Еще шире стала моя улыбка, а перевертыш, что стоял за мной, невольно дернулся от упоминания имени той, что жаждет. Да и не только он дернулся, ведь мои планы были очень дерзкими, настолько же, что в сравнении уже напрашивались истории тех глупцов, что пытались переиграть четверку, и ныне их судьбы еще менее завидные, чем участь всей эльдарской расы. Глава 334. Ее танец надо остановить, уверенно произнесла по связи Милрана, пробиваясь через разрозненные силы хаоса, который начал пожирать сам себя. Она не знала причин такого поведения, не могла видеть перевертыша, что продолжал помогать мне, видя, что уже 3 из 4 богов решили сделать свою ставку. Однако так или иначе вся эта внутренняя борьба была шансом для спасения Ультвы. Надо только изгнать маску, которая собиралась добраться до Эльдрада Ультрана и сердца мира, вокруг которых сплотились все, кто еще мог держать оружие. Но едва она выбежала в зал, который отделял ее от амфитеатра, где во власть силы маски пали лучшие воины и мудрецы, как взгляд ее мгновенно нашел меня. Ужаснувшись увиденным, она на мгновение впала в ступор, не желая верить в то, что была так глупа и позволила демону себя обмануть. Через мгновение раздался вопль, что был силен, но не впечатлял кого-то действительно сильного. В порыве ярости она достигла максимума своей скорости, реально веря в то, что сможет убить меня, но мгновенно на пути ее возник Алор. Вооруженный цепным топором, он обрушил всю свою ярость. Засверкали искры клинки эльдарских мечей. Милрана выдавала свой максимум, но не могла даже одолеть один из моих отголосков. «Я все гадал, что за душа скрывается в твоем камне», — произнес я, поднимаясь с колен после совершения сделки с Нурглом. Это было сродни профессиональному интересу. Докопаться до правды без грубых методов. И в психическом крике раскололся шлем Милраны, что была отброшена назад. Вся ее мощь не стоила ничего, ведь в тот же миг вокруг меня появилась аура тлена и отчаяния, что не знал себе равных. «Монстр, ты отдал их души ему», — взревела Милрана, бросая сломанные мечи и вытаскивая из-за спины парные кинжалы. «Всех тех, кто считал тебя другом и братом. Я, Ао, ты, видимо, даже не представляешь, что произошло», протянул я и в вихре магии открыл истину так же, как открыл ее для других после сделки с Иврин. Более 1000 эльдарских душ. Они все глядели на то, как их просто продали. Они не стоили ничего, и без тени сомнения Иврин обменяла одних на Бахарата, других на воинов, третьих на ясновидцев, всякие ремесленники или праздные аелдери, которым не исполнилось и века, они были не нужны ни ей, ни Инняду, ни Цигараху, вероятно, даже Эльдраду Ультрану, который наверняка все знал. Он не мог не знать. И какого же было их отчаяние в этот миг осознания? Просто разменная монета, лишь Нургл распростер свои объятия. К слову, именно Нургл был единственным из четверки, к кому я пришел сам и в каком-то смысле с протянутой рукой. Не из-за того, что он был такой весь из себя недоступный, безразличный, и в целом заставить его сделать первый шаг было крайне тяжко. Просто в свое время он спас меня, и хоть это было так давно, но я не забыл, в отличие от него, и потому сделка с ним началась с возвращения долга. «Нет, это ложь!» Упав на колени и глядя в циничную истину с лицом Маракхей, прошептала Милрана, которая отказывалась верить в подобное. Она не могла так поступить. «Почему? Разве спасение вашей расы не оправдывает любые средства?» – спросил я, подходя к Милране в упор. «Хотя для тебя вижу, что нет, и даже знаю почему». И когти мои пронзили ее грудь, вырвав кусок брони и спрятанный под ней камень душ, в котором был ее боевой брат, тот, кого она считала врагом, а затем другом и в конечном итоге родственной душой. Именно из-за него она и была сочтена лучшим наставником для меня, ведь она налично увидела тех людей, именно людей имперцев, кто превзошел в ее понимании даже собственных сестер и братьев. «Чтоб ты знала, ни один из тех, кого я узнал лично, не отправился к хаосу. Не то чтобы меня мучила совесть или жалость, просто некоторым уважением к ним я проникся, как и к тебе». И спрятав в плаще камень душ с душой космодесантника, я вонзил камень души Лиана в тело Милраны, после чего оторвал ее голову, а затем отправил еще один камень душ в свою коллекцию. Каждому найдется применение, но конкретно душа в камне Милраны обладала для меня особенной ценностью, куда большей, чем другие, даже чем душа этих лордов-фениксов или каких-то юных Аелдри. Никогда не подумал бы, что для Эльдара может кто-то стать родственной душой кроме другого Эльдара, произнес Алор, разглядывая ментальный образ камня душ, тем более космодесантника, что является так или иначе его ангелом, а следовательно должен принести смерть любому врагу, в том числе Ксеносу. Хотел бы я узнать, каким образом. Позже, Алор, серьезно произнес Мордрит, встряхнув своего товарища, сначала надо разобраться с маской, и лично я до сих пор не уверен, что нам надо туда лезть. Темный принц и так зол на нас, возможно, хватит и расположения трех богов. Видар, ты знаешь, что наша цель необычайно высоко, и без рисков мы ее не достигнем. Нам надо мчаться на всех парах и делать максимальные ставки, иначе никогда и ничего не добьемся, если будем довольствоваться меньшим. Я и сам понимал, каковы риски. Маска была одним из сильнейших высших демонов в принципе, настолько сильной, что один ее танец мог заставить пасть ниц даже величайших воинов Эльдар. Так уже случалось с Эвриной лишь вмешательство Иннеда, что в тот момент насытился необычайным количеством душ, смог ее защитить. Я же имел не полное, но частичное благословение трех богов и хотел верить, что этого хватит. Но едва я вошел в коридор, еще даже не дойдя до самого амфитеатра, я просто услышал ее пение и музыку. Маска ставила пьесу, которая уже забирала души сотен орликинов, среди которых были даже солитеры. На колени падали сильнейшие псайкеры и аспектные воины, в то время как черная стража уже убила себя собственным же оружием. Бесшумно качаются яркие звезды, и солнечный ветер несет свои грезы. Мелодичный голос тек сквозь варпы, шестью потоками пронизывал мою душу, не встречая никакого сопротивления. Вокруг вся природа затихла послушно, в молчании, чтоб сладостный сон не нарушить. В тот же миг я просто впал в ступор. Просто меня парализовало, а я даже еще не видел самой маски, чей танец, наверное, мог отнять мою душу столь же легко, как то делал темный принц, одним из воплощений сути которого маска и являлась. И несмотря на тот факт, что впала она не в милость за свою дерзость, но близился день, когда она сможет искупить свою вину и заслужить прощение того, кто никогда не умел прощать. А тем временем вслед за словами менялась реальность, что повествовала о прошлом всей эльдарской расы. В своей дерзости они собрались тут, чтобы переиграть эту пьесу, что была показана в танце. Этим занимались все орликины, но даже они не могли соперничать в мастерстве с маской. И она продолжала свою пляску, в которой каждый участник труппы стал ее марионеткой. Малыш крепко спит, убаюкан эфиром, надеждой укрытой от рокота мира. Покоится крошечка в неге видений, он спит, ожидая свое пробуждение. Ударной волной первый крик разнесется, бумажным листом мира ткань разорвется, не в силах сдержать энтропии потока, узрите рождение нового бога. И с криком каждый шест в этой пляске упал замертво, лишившись своей души. В ужасе и невероятных страданиях пребывали их души, что стали невольными участниками грехопадения их расы. Весь тот порог, что вобрали они в себя, они сами осквернили юного принца, что мог стать чем угодно, но в бесконечных оргиях и низменном стремлении утоления своих порочных желаний они получили лишь то, что и заслужили сами. Реальность сожмется мучительным спазмом, наполнится мир разрушения экстазом, раскроется черное ужасоко, узрите восшествие нового бога». И сам Слоаниш в этот миг посмотрел сквозь варп на свою еду, слизывая сотни душ и забирая их в свой дворец наслаждения. Гордо возвышаясь, он также когда-то пожирал души всего пантеона Ильдар. Величественный и неостановимый, он сражал одного за другим, и никто не мог его остановить. «Ваш дом превращен мной в обитель кошмаров, в агонии бьются планеты Ильдаров. Падение империи станет итогом, узрите величие нового бога». С душераздирающим треском надломилась вся Ультве. Одним за другим взрывались целые отсеки, а флот Ильдар все редел и редел, вынужденно отступая в паутину. Сам Фулгрим бился в космосе, и Ангран в своей ярости гнал прочь друг Хари, которые не горели желанием умирать за Ультве, и как только потери стали слишком высокими, просто бежали, подставляя союзников, равно как то делали и хитрые орликины, и как то делала Иврин, которая в целом не собиралась спасать Ультве, она просто хотела отдать как можно больше души Ньяду. Только Ильдрат Ультран еще тщетно пытался остановить судьбу, которая поставила вопрос ребром и дала Ильдарам выбор лишь между тем, кому они пожертвуют свои души и когда. «Отпор ваших жалких богов безуспешен, я их поглощу, не оставив надежды. Вам Пхаин и Трус Цигарах не помогут. Узрите могущество нового бога». Как вдруг в этот миг по какой-то причине маска оступилась, будто бы произошло что-то странное и непонятное даже ей. Оскалился и темный князь, что недобро глянул на своих рабов. В этот же миг вся, кто был поглощен пляской маски, оказался экстренно поглощен, а я в этот момент заметил, что танец пошел не по плану и отпрянул назад, изолировав себя. А сама маска спешно заканчивала свою пьесу, понимая, что своей неловкость, кажется, обидела Слоаниш. «Нигде вам не скрыться, нет смысла бежать вам. Вас ждут после смерти страдания и объятия, ведь я – воплощение ваших пороков. Узрите наследие нового бога». Закончила она, после чего остановила свой танец, от которого осталось лишь эхо, что вихрем поглощало души слабейших. «Узрите, узрите, узрите. Я же встал с колен, борясь с наваждением, но уже дела шаг вперед. Как вдруг врезался в кого-то, в кого не смог заметить, несмотря на всю свою силу. Силу, которая позволяла смотреть сквозь стены и иллюзии, видеть сами мысли и движения, что были быстрее скорости звука. Ведь тот, кто встал передо мной, он был куда сильнее. Или вернее будет сказать она, и мелькнула ухмылка черной демоницы, после чего я сделал второй шаг и рывком оказался внутри зала. Но маски там не было, были лишь опустошенные тела и тот, кто мог убить меня одним словом. «Наглости тебе не занимать», произнес король демонов, что внешне являл собой рыцаря столь же прекрасного внешне, сколько ужасного внутренне. «Если бы ты был быстрее на один шаг, то вероятно был бы сейчас мертв». Он сидел на троне из трупов, а позади него стояла та самая демоница, с которой я сталкивался много раз. В облике черного дракона она с легкостью пожирала саму силу Кхарна, а также могла явить необычайно сильную боль, что заставить пасть ниц, казалось бы, самых неуязвимых воинов кровавого бога. Она же в случае нужды становилась броней короля демонов, такой же черной и пламенной, как его душа. Второй девушкой была Да, кого заперли в книгу. Бледная и истощенная, она пугливо смотрела лишь в пол и в целом не хотела находиться здесь. Кольчья лоза рвала ее тело, которое всегда кровоточило. Это была сильная боль, но ее Нисса не замечала, ведь сама была во власти бескрайнего ужаса. Ее аура могла как лишать страха других, так и наоборот возвращать ее, назло самому Нурглу. А в случае нужды король демонов использовал ее как книгу с шипами, чтобы обрушить сильнейшую магию на целые миры. Третьей же девушкой было отчаяние, что сам король демонов прозвал Лисой. Шкатулка самой Пандоры, долгое время в ней были сокрыты склизкие перемены. Она и была первым пробужденным осколком, который хотел уничтожить Фулгрим, и на хранилище которого случайно или по какому-то замыслу была построена крепость щитов Тира и основана колония Шелест. В образе змея или в облике клинка в руках короля демонов, она могла забирать самую надежду, манипулируя в том числе и магией так, чтобы сам Дзинч удивился. Это были три дара, которые в свое время Слоаниш так или иначе украла и запечатала в этих оболочках, чтобы вручить своему королю. Тому, кто должен был нарушить баланс силы, вполне это сделал, с таким-то могуществом, но не смог и в результате был запечатан, а теперь вернулся. Вернулся и сидел здесь, смотрел на меня и о чем-то думал, о чем-то своем, чего я понять даже не мог. Впрочем, к счастью для меня, король демонов был тут не для того, чтобы меня убить. Более того, он и играть со мной не собирался, потому говорил прямо: «Ты понимаешь, что происходит? не ты ими управляешь, не ты диктуешь им правила. Да, тебя прямо сейчас кажется иначе, но на деле все идет по их плану. По плану каждого из них. О чем ты говоришь? Я сам предложил сделку и идешь предложить ее еще и принцу наслаждений. Возможно, у тебя даже получится это сделать, тут уж, как карты ляжет. Но исхода будет два. Либо ты сдохнешь, либо у тебя все выйдет и их ставка сыграет. Их ставка, четверки, они готовят мне замену. Такую, что будет устраивать не только Слоаниш, а всех четверых узурпаторов. Поднявшись на ноги, произнес король демонов, и в этот миг я лишь моргнул, как вдруг едва не умер, ведь он тут же оказался рядом со мной. И глядя на тебя, я почти уверен, что с маской у тебя все получится. В конце концов, это нужно сразу троим темным богам. Но также учти, что тебе придется проявить весь свой максимум. Слабак им не нужен. Я не собираюсь недооценивать врага. За сегодня ты сделал это трижды, покачал король демонов голов, уходя мне за спину. Они пошлют тебя за моей головой, ты придешь за ней. Но каким бы исход нашей будущей битвы ни будет, знай одно, ты лишишься самого дорого, что имеешь. Я тебя этого лишу. А если ты не удосужишься начать изучать путь истинной силы, то мне хватит для этого лишь одного слова. И в тот час я вновь упал на колени, услышав то, чего слышать не мог. Моя душа едва не взобралась, а вся ультви вздрогнула, после чего мир корабля оказался разделен на 8 частей, каждая из которых в свою очередь пыталась разделиться на следующие 8 частей, выстраиваясь в форме восьмиконечной звезды. Он был куда сильнее меня, невероятно сильнее. Возможно, его могущество было даже выше, чем у некоторых примархов. Так или иначе, убивать он меня не стал, просто дал ответ, отрезвил и запугал. Я, если честно, не знаю, но так или иначе моих первоначальных планов он не нарушил. Маска уже была в другом амфитеатре, где ставила следующую свою пьесу, и мне надо было прервать ее сбор душ, дабы вместе с осколком души Люция поставить той, что жаждет ультиматум. Глава 335. Занавес смерти был поднят вновь, и свой вечный танец продолжила маска. Способная развеять даже печаль темного князя, она одним своим движением могла вселить такой восторг, что после едва она замирала, как адские муки наваливались на души сильнейших. Они ползали и умоляли продолжить танец, готовые отдать все ради этого представления. Но по воле судьбы и мерзкому нраву властителя наслаждения она стала самой презираемой из его слуг, за то, что посмела высмеять своего повелителя, чем навечно пала в его немилость. То была достойная самого Цигараха, но она стала не причиной для награды, а предрекла наказание. Заклейменная предательницей, вынужденная танцевать вечно, она не могла остановиться, но теперь ее роковой танец ускорялся и разгонялся, собирая жатву душ. Поглощенные экстазом валились все новые эльдары, опустошаемые ультве, когда я догнал ее. Одного взора хватило, чтобы вновь начала схватка воли, в которой пред мной оказался сильнейший из соблазнов. Даже те дары, которые пытался одурманить меня Дзинч, не шли ни в какое сравнение с тем, что показывала маска. В один океан энергии объединялись души, моя также не стала исключением, и истекая кровью из ушей и глаз, я вошел в амфитеатр. Через долгих 6 секунд я смог собрать всю волю в кулак, после чего руками вырвал глаза, сжег барабанные перепонки огнем и продолжил идти в центр арены. Там одним за другим на меня в своих танцах, играя отведенные роли из пьес прошлого, на меня нападали и актеры Кхейна, и те, кто брал на себя олицетворение Иши. Обезумевшие, некоторые из них не были воинами, но все равно лезли, и сверкал мой клинок, что наполнялся ненавистью. Ненавистью, что жгла мою душу и причиняла отрезвляющую боль. В гневе я переступал через изуродованные тела юных Аелдери, стараясь не смотреть в их лица, где олицетворялась вся суть грехопадения Эльдар, способная утянуть на дно и меня. «Спаси нас, умоляю!» Взывали их души, стеная в агониях, но тут же взметнулся подол плаща изменений. Вся мощь Нургла, вся его гниль и отчаяние, что подпитывались камнями тех, кто был продан против своей воли, разделенные с родственными душами, они тянули меня вниз, словно гравитационные якоря боевых крейсеров. Но замедляя мой темп, они не давали мне сорваться в пляс, из которого я бы уже не вырвался никогда. В сокрушительной поединке изящества сошлись мы, и танец наш длился сначала 6 минут, затем 6 часов, и вот в круговерте взрывов минули 6-е сутки, на протяжении которых вводились все новые резервы, а примархи одним за другим уничтожали и лордов фениксов, и архонтов. Из разрушенных корпусов тысяч боевых кораблей собирались целые поля, что напоминали астероидные кольца, а сама Ультве все сильнее рассыпалась. От Эльдрада Ультрана уже почти не осталось плоти, душа его сковывалась хаосом и от плача Иши замирало мироздание. Но исход происходящего к несчастью для маски уже был предрешен. Предпоследний взмах меча отделил голову Шолриана, чья душа была вырвана мной. После чего я вышел в центр арены и предстал перед главным после маски актером. Солитер, что однажды переиграл демоницу, в этот раз проиграл. Вновь он взял на себя роль самой Слоаниш, но не справился и стал рабом. Даже сам Цигарах не мог ему помочь. Но было ли то ошибка или он сам намеренно позволил маске сделать это, трудно было сказать, но в этот миг, взявший на себя роль темного князя, открыл своему главному страху путь. Истекая кровью, что была наполнена яростью и гневом Тхарна, я был защищен от магии, что могла воздействовать на физическое тело. Вдыхая тлетворный запах отчаяния, окутывающего мой ауру, я также был вне власти и магии маски. Как и невидимая рука Дзинча лежала на моем плече. Все три бога, чья роль была отведена мне, предстали перед четвертым, роль которого взял на себя Солитер. И в ужасе даже маска осознала, что она лишь пешка в этой пьесе. Непонятен был разговор четверки, но, как и сказал король демонов, все уже было предрешено. Ему готовили замену, ведь он мешал троим. А я сейчас мешал лишь одной Слоаниш, которая злилась и пыталась доказать, что баланс нет и что все трое ее обманывают. Но ложь та была бесполезной, ведь и сам темный князь знал правду и понимал, почему есть лишь один правильный вариант. Просто в силу своего характера он не мог так просто согласиться. И потому в моей руке сверкнул кристалл с осколком души Люция. А затем и 666 душ были предложены ему. Да, это было меньше, чем получали другие, но это было куда лучше. Да и душа Люция, он был любимчиком Слоаниш. «Дозволяю», — сквозь стиснутые зубы ответил принц наслаждений, после чего в одно мгновение танец остановился. Взгляд маски он был таким напуганным и удивленным. Ведь танец остановился и для нее, что казалось невозможным. Столько времени в бесконечной пляске она пыталась понять, не сон ли это и действительно ли смилостивился темный князь. Однако подвоха не было, и ей была дозволена передышка. Из-за этого она посмотрела на меня, на трупы, и вновь убежала, дабы собрать в благодарность еще больше душ, дабы это чудо продолжилось. Вовсе не из доброты темный князь так поступил, раздался располагающий к себе голос того, кто понял всю силу слова. Скоро его лишат короля демонов. С твоей помощью или нет, но таков будет исход. Обернувшись, я увидел Ларгара, что спокойно шел в одиночестве к центру амфитеатра, прямо ко мне, такой могучий, преследуемый своим братом, но все равно решивший, что не нуждается в свите. Более того, его здесь присутствие было обусловлено вовсе не желанием помочь в покорении Ультве, ведь этот искусственный мир уже пал, а значит, ему нужно компенсировать кем-то другим эту потерю, так что многие будут им прощены, пояснил Ларгар, проходя мимо тела и разглядывая души, три четверти которых остались плясать здесь, потому что утянуть их маска не смогла. Ты понимаешь, какая на тебя ответственность? Свои мысли оставлю при себе, что не мешать словам тех, кто знает лучше, скупо ответил я, чувствуя внутри себя равносильные друг другу злобу и принятие по отношению к Ларгару. Причиной тому было и отношение других богов. Хаос он велик, но стремится уничтожить сам себя. Бесконтрольный и опасный, его нужно понять и даже помочь ему. Мало кто это понимает, ведь каждый стремится получить что-то взамен, но не дать. Из-за этого баланс рушится. Он рушится из-за того, что четверо узурпировали власть, в том числе. Но думаешь, победа над ними что-то изменит? Уничтожат их, тут же явятся другие. Ведь причина их существования кроется в идее. Они и являются воплощением этих идей, следовательно, они бессмертны. Но нам под силу уравновешивать их, достигать баланса и тем самым идти по верному пути, что уготовлено человечеству. Уравновесить богов, мне едва удается уравновесить самого себя, чтобы не быть разорванным, ответил я, смотря как душа Солитера странно сверкнула и исчезла, будто бы Цигарах все это время подглядывал за происходящим. Не могу я влиять на них, как и на баланс в хаосе, потому что слишком мал, пока что. Но я возлагаю на тебя надежды, что ты сможешь найти баланс и дашь одной из сторон перевесить. В конце концов, своими поступками ты даешь понять, что к этому стремишься. И хоть между тобой и моим легионом остались некоторые обиды, но на Сикарусе тебе будут рады. Почему ты так уверен, что я явлюсь к тебе? Потому что скоро они вручат тебе награду, ту, которую уже обговорил Дзинч, проведя тебя по этому пути живым», — улыбнулся Ларгар, после чего поднял свой Кразиус. «Иногда я думаю, каким бы стал Империум, если бы Харус не был столь слаб». В этот миг невероятной мощью наполнился Ларгар, с уст которого сорвалось не слово, а целая поэма, которая начала рвать мироздание. «В этот момент я мог и умереть, но, как верно заметил Ларгар ранее, Дзинч вел меня по пути и следил за каждым движением. И прежде чем сокрушительная мощь языка богов разорвала меня, мой же плащ вырвал меня в варп, где я оказался пред внимательно следящим за мной архитектором судеб. Видел я и Ультве, но уже со стороны, как необъятная мощь заставила треснуть сердце мира корабля. Это был взрыв, что едва не уничтожил половину кораблей, что находились в системе. Однако, к удивлению всех, но не темных богов, свой ход сделал Эльдрат Ультран. В гигантском разломе, что связывал варп и паутину, затянуло обломки Ультве. Подобно астероидному полю она заполнила брешь, через которую Хаос хотел ворваться внутрь. Ультве была расколота, однако каждый ее фрагмент состоял из психокости. И слившись с сердцем мира корабля, он стал связующим звеном новой линии обороны. Вслед за ним рванули корабли Хаоса, но быстро обнаружили, что вести бой на территории врага стало куда сложнее. Неожиданные атаки подкреплений, стремительные перегруппировки, одним за другим возвращались в мир живых Иннари, закрепляясь на каждом обломке, что становился бастионом. В свое время нечто подобное Хаос провел в Каммаре, но не смог ее уничтожить, потому что Аздрубаэль Вект, роль которого теперь стала понятна, уже готовил эти эшелоны обороны, используя магию Друкхари и создавая схожую систему защиты. «Ин не отстал еще сильнее», — с удовольствием произнес Дзинч. «Так много душ ушло ему. Это нам на руку. Пусть Слоаниш разбирается с ним, пока мы будем вести свою игру. Мы, о, я не имел в виду тебя. Не льсти себе», — оскалилось одно из лиц бога. «Так что ты думаешь о словах Ларгара? Ты разрешишь мне перейти в Хаос Неделимый и поступишься своей властью надо мной? А почему бы и нет? Как-никак ты знаешь, что должен сделать. И раз уж ты зашел так далеко, то я буду повышать ставки в соответствии с рисками. Не боишься, что я однажды испорчу твои планы?» И разительный смех разнесся по варпу. Настолько громкий, что где-то лишний ингредиент в свой котел добавил Нургл. Дзинча это так рассмешило. «Будто бы способность повлиять на мои планы зависит от того, являешься ли ты моим слугой. Ха-ха-ха. О, Видар, мои самые ценные фигуры это не мои повелители перемен и не другие высшие демоны, даже не демон-принцы, а как раз слуги других богов, что наивно верит в наличие у них собственной воли. И поверь, на новой роли, ты сделаешь для меня больше, чем можешь представить». После чего на моем плече появилось перо, что Дзинч мне подарил ранее. Он откровенно насмехался надо мной и над любой моей попыткой взять контроль в собственные руки. Я же пытался заглянуть в будущее, но видел не дальше осады Тиры, второй. Да и то, будущее это также было смутным и постоянно менялось. Слишком много факторов надо было учитывать. По факту я знал лишь то, к чему стремится в этой партии Дзинчи Император, а также вроде как другая троица. Но в то же время я знал лишь то, что позволили они мне знать. Вполне возможно, нет, 100%, их планы имеют двойное дно, или даже тройное. А наверняка можно сказать лишь одно, каждый хочет укрепиться и стать еще сильнее, чтобы спихнуть с горы других. Отправляйся на свои миры, где ты пытаешься стать богом. Я же пока обговорю оставшиеся детали с другими. После направляйся на Сикарус. Ларгар устроит нашу общую встречу. У него уже есть опыт в таких делах. И порыв воли вернул меня уже на Куэм-Мутатиа, столицу моего скромного королевства. Ставший еще сильнее, заполучив множество душ, у меня был собственный архимагас, что создавал дьявольские машины, у меня имелся флот, собственный домен в варпе, клинок в котором была мощь всей четверки, что насыщали меня своим могуществом. В довершении к всего мне еще довелось некоторое время учиться у самого Магнуса. Меня уважали другие высшие демоны, и казалось, что я обладал огромной силой, но по факту я теперь чувствовал себя лишь еще большим рабом. Словно бы взбираясь на гору познания, я был все выше и выше, но вместо того, чтобы приблизиться к цели, я лишь начинал все лучше понимать, насколько же она далеко от меня. «Не время предаваться отчаянию», — произнес я, сидя на троне и глядя на своих слуг, включая отголоски. Тот факт, что мы лучше понимаем, какой пласт работы надо проделать, является причиной для еще большего рвения, а не опускания рук. Пусть темные боги упиваются своим всесилием. От меня требуется лишь сделать все, что в моих силах. И с этим я справлюсь так, что даже Дзинчу удивится, когда поймет, сколько многое все же находится в моей власти. Глава 336. Астропат мертв, госпожа, произнес личный псайкер из свиты инквизитора Алиси. Ее корабль прошел через ряд кровопролитных сражений без передышки, а последняя битва вынудила и вовсе бежать. Помощи попросить было ни у кого. Как и в целом, несколько инквизиторов выдвинули Алисе обвинения в ереси. Возможно, ее инсигния уже и вовсе не была действительной, а за Святой Марией началась охота. «Эти миры пали в хаос», — зло произнесла Иридия, которая с самого начала осуждала выбранный путь и советовала пройти по более опасному пути, пусть даже этот переход в варпе стал бы последним не только для Астропата, но и для всего экипажа. Ведь явиться на миры хаоса означало верную смерть или участь еще куда более ужасную, особенно когда от флотской группы осталось лишь одно судно. Одно судно, которому не хватало рук и уж тем более защитников. Еретики даже трудностей не встретят, если пожелают провести абордаж, и все будет осквернено, начиная со святыни и заканчивая их душами. Тем не менее грозный взгляд Алиси, что стало за эти годы еще более суровой и беспощадной, тут же заставил боевую сестру посмотреть в пол. Огромной властью обладал инквизитор, но главным из его оружия всегда была воля. Воля, которая могла склонять чаши весов в нужную сторону даже без огромного флота, миллионов солдат и всесторонней поддержки миров Империума. В хитрости своей Алисия уже давно превзошла всех своих врагов и союзников, безжалостность ее можно было сравнить с офицерами Крига. А решимость избавить мир от скверны она готова была не просто отдать свою жизнь во имя этой цели. Она была готова сделать выбор за миллионы и миллиарды других, послав их на убой, чтобы исполнить его волю. По крайней мере, так казалось со стороны, ведь никогда не знаешь, что на самом деле скрывается за желанием уничтожить хаос. «Ты устала и тебе надо отдохнуть», — процедила Алиси, едва не теряя терпения. Иридия спорить не стала, но бурей покинула мостик. В этот момент напряжение Оливера достигло предела, но он все равно промолчал. Он уже давно запутался и не знал, где добро, а где зло. В таком же состоянии находились и другие члены команды Святой Марии, что с каждым днем была все дальше от света императора и вот оказалась на территории врага. Крепче сжалась и рука Трояна, последнего из щитов Тиры. В черной броне, без опознавательных знаков, после одной из бойни с алчным губернатором он отказался от символов ордена. Боясь запятнать честь своих павших братьев, он стал черным щитом, беря лишь на себя всю ответственность за содеянное. Говорит адмирал пятого крыла Куам Мутатя, вы зашли на территорию королевства Куам без разрешения. Идентифицируйте себя немедленно и опустите щиты. Некоторое время Алисия молчала, оглядывая весь мостик. Тяжело было принимать решение за всех и сразу, особенно когда и сама она не была уверена в том, что делает. Но выбора у нее не имелось и пришлось довериться слухам. И хоть сам факт того, что никто по ним тут же не открыл огонь, несколько воодушевлял, однако страх никуда не делся, ведь 80% экипажа в целом была не способна отойти от внушенных догм. «Опустить щиты», — тихо произнесла Алисия, чем вызвало могильное молчание на мостике. В этот момент казалось, что вот-вот случится переворот. Однако хватка ее была стальной, и если клыки золотой гончей сжимались на глотках врагов, то на глотках союзников были всегда сжаты когти. Щиты были опущены, и в тот же миг на борт телепортировался элитный абордажный отряд пятого крыла. 9 космодесантников, облаченных в терминаторскую броню, так еще и лидер их был псайкером. Они могли уничтожить всех и вся на мостике в одно мгновение, но не уничтожили, а продолжали стоять и наблюдать за капитаном, устрашая своим видом и своей аурой весь офицерский состав. В это же время уже более простые отряды пристыковались и обыскали судно, после чего с Алисией произошел краткий разговор. Никаких ультиматумов, никаких угроз, никто даже никак не прокомментировал икон бога императора, а также нахождение на борту нескольких Астартес лоялистов, а также сестер Адептус Сороритас и многих других. Уважайте закон и не создавайте проблем для других, тогда никто не создаст их вам, закончив сопровождение до порта, произнес адмирал пятого крыла, после чего обратно были телепортирован отряд, а Свята Мария начала стыковку. Стыковку в одноименной системе Куэм, на третьей планете, носящей название Куэм Мутатя, столицы демонических владений, где не было ничего кроме тлена. Рассказов об этих территориях Алисия наслушалась столько, сколько и об ужасе Ока и других местах, вроде Мальстрима. Однако в противовес этим сведениям она также слышала и то, за что Иридия требовала предать тех или иных информаторов казни за ересь на месте. Миры, где абсолютной власти не имел ни Хаос, ни Империум. Это казалось невозможным для Империум Санктум, хотя в то же время в Империум Нигилус можно еще было найти не просто одиночные миры, а целые объединения миров достаточно сильных, чтобы отстаивать свою независимость. Но куда сильнее удивляло то, что при этом на самих этих мирах все же находились храмы темным богам и храмы богу-императору.